Глава 16. Разведку продолжать не стали. А зачем, если есть Роман? Ему хватило несколько минут, чтобы рассказать об окрестностях столько всего, что за 3 дня не обойти. И даже примитивную карту на широком листе нацарапал. Ему встречались трубы с холодной водой и тоннели с горячей. Он находил рощи старых деревьев непомерной толщины и заросли редкого тончайшего бамбука. В распадке на склоне холма набрел на серьезную россыпь человеческих костей ржавый пулемет посередине. Судя по куче гильз, именно он был виновником этой давней бойни. Кто-то, засев в удобном месте, до последнего патрона отбивался от полчищ врагов. Тогда он не понимал, в чем дело. А сейчас начал подозревать, что стрелок или стрелки оборонялись от диксов. Но самое странное, что видел, и это почему-то потрясло больше всего, здоровенные магазинные весы, оставленные на полянке среди кустарников. И хрустальная ваза в расползающейся подарочной упаковке рядом с ними. Выглядело это так неуместно, что Роман заподозрил галлюцинацию на почве стресса и одиночества. В общем, ничего принципиально нового не поведал, а оснований ему не доверять не было. Люди бывают разными. Встречаются настолько замкнутые, что месяц за таким наблюдая, все равно не поймешь, что у того на уме. Другие открыты нараспашку, все мысли читаются сразу, с первого взгляда или слова, и мысли эти окружающим нравятся. Третьи такие дураки, что не хочется даже думать о том, что у них на уме, вдруг это заразно. Про Романа можно сразу сказать одно – надежен. Даже очень надежен. С таким человеком в отряде чувствуешь себя спокойнее. Веришь, что все неразрешимые проблемы он возьмет на себя, оставив за тобой роль статиста или исполнителя необременительных распоряжений. Что-то такое было заметно и у Бизона. Но сейчас тот здорово сдал, да и в лучшие времена не дотягивал до такого уровня. По дороге назад Роман устроил дотошный допрос абсолютно всем. Даже Масая пытался разговорить на языке жестов. Не было вопроса, который бы его не интересовал. Как собираются устраивать жилье? Чем кормить народ? Каким образом обеспечивать скрытность поселения и защиту его от нападений диксов, ящеров и готов? Причем волновали его не глобальные, на грани абстрактных проблемы, а конкретные детали. К примеру, сколько патронов в запасе для серьезных стволов? Какова суточная потребность поселка в продовольствии? Можно ли жить неделями на одних кокосах и не ослабеть? И прочее. Макс уже спустя полчаса после знакомства не сомневался, что этот молодой мужчина станет членом совета. Тем более, что выборов на эти должности не проводят. Все обычно ограничивается личным желанием и отсутствием возражений от уже заявленных заседателей. А может и выше пойдет. Если кто-то думает, что в первую очередь поселок нуждается в запасах оружия и продовольствия, то сильно ошибается. Острее всего стояла проблема лидера. До сих пор не нашлось человека, который мог бы отвечать за все, контролируя действия исполнителей и принимая важные решения личной властью. Любое предложение, даже самое злободневное, рисковало погрязнуть в долгой говорильне. Ребята не со зла так себя вели. Просто не было вызывающей доверие уважаемой и знающей свое дело руки, которая вовремя стукнет по столу и возьмет все под свою ответственность. Макс очень сильно опасался, что настоящую войну с готами проиграют за день-другой, если не быстрее. Причем не по причине технической отсталости и слабой вооруженности, а из-за неуместной демократии в области, где все должно держаться на строгом едином командовании. Он был уверен в людях вроде Олега. Этим прикажи с разбегу об стену лбом врезать, и они сделают, хотя и неохотно. Потом могут обжаловать приказ, но уже после выполнения и в спокойной обстановке. Остальная масса или тупо инертна, или мнит себя всезнайками, для которых подчинение – худшее оскорбление. Что вообще-то является самой запущенной формой глупости. Ведь тот, кто не умеет подчиняться, как лидер, менее чем ноль. Вождем не рождаются. Им становится в ходе эволюции от существа, которому не приказывают разве что канарейка в клетке, до личности, которая знает, как поставить задачу, чтобы ее выполнили с минимальными усилиями. А знает потому, что все это уже пройдено на низовых этапах развития, в роли подчиненного. Те, для которых в детстве слова «нельзя» и «надо» были пустым звуком, как правило, вырастают в существ, которые, кроме «можно все», мало что понимают. Макс не знал, почему таких в поселке оказалось столь много. Может, не повезло или раньше об этом не задумывался. Вот как в одном месте смогла собраться куча людей, каждый из которых считает, что именно он все знает и умеет, и лишь благодаря его мудрым указаниям крошечный народ добьется процветания. Пока Макс и все остальные тупо думали, как накормить, одеть, дать кров над головой и защитить, основная масса размышляла о другом. В совет то и дело поступали интересные предложения на тему «Как жить дальше?». Один считал, что лучшим выходом будет постройка огромного плота из стволов кокосовых пальм. Далее течение в расселине неминуемо вынесет его в открытый океан. Ведь если есть течение, значит, само собой, оно может направляться лишь в океан. Учите физику, глупцы и дилетанты. Затем ставим парус, и спустя дни или недели плот обязательно доберется до нормальных островов или материка, где будут руды для выплавки металлов, море дичи, фрукты, овощи и смуглые туземки, загорающие топлес на ослепительно-белом песке. Другой совершенствовал предложение, настаивая на том, что корабль, найденный Люцем, подняли, и далее все поплыли на нем, а не на жалком плоту. О том, что Люц мог соврать, при этом никто не задумывался. А уж о том, каким образом будет отремонтирован корабль, не говоря уже о выведении его на большую воду из коралловой ловушки, ну и все в таком роде. Это тебе не тягач, это очень серьезно. Третий настаивал, пока у готов переворот, послать вооруженный отряд к логову Алариха и все там разнести в дребезги, после чего архипелаг станет единым государством с мудрым правителем. Были и более фантастические предложения, подаваемые вполне серьезно. Одного такого умника, доставшего до печенок своей навязчивой идеи соорудить крутой токарно-фрезеровочный станок, после чего на нем делать пистолеты-пулеметы времен Второй мировой, уставший совет, наградил. Выдал ему металл и доступ к инструментам, попросив ребят Пикара помогать ему по возможности. Кто знает, может и впрямь сделает полезное оборудование. Закончилось это тем, что пикаровцы выгнали Самоделкина с позорным рукоприкладством. Как выяснилось, этот великий техник не умел даже нож к мясорубке наточить, не говоря уже о большем. А ведь говорил так убедительно. Сейчас Роман подчинялся. И подчинялся правильно, не спрашивал, зачем и почему, а уточнял. Обогащался знаниями, а не мнениями. А завтра уже он начнет отдавать приказы. Все началось даже чуть раньше. В поселок добрались задолго до темноты, и, пользуясь этим, Макс сбегал к сборщикам проверить, как там и что. Все оказалось не очень хорошо. Сбором никто почти не занимался по причине плохого самочувствия. 2-3 горсти ягод или мелких плодов, после чего надо бегом мчаться к кустам. Народ, дорвавшись до растительной пищи, во время работы шевелил челюстями без устали. И желудки, отвыкшие от клетчатки, отреагировали соответственно. Обе бригады сборщиков были выведены из строя в полном составе. Ну, разве что бродягу не считая. Может, он и псих, но не полный идиот и знает, чем грозят излишества в таком деле. В поселке тоже не все хорошо оказалось. Неуправляемая детвора перебила кучу керамической посуды, затеяв с ней какие-то игрища. Уследить за ними не было возможности, а гуманные наказания особого эффекта не приносили. Слишком мало взрослых на такую толпу, да и какие это взрослые. В основном за мелкими приглядывали девчонки лет 14-15. За ними бы кто-нибудь приглядел. В наскоро оборудованной общей кухне возник пожар, и лишь чудом пламя обуздали, не дав разгуляться. Несколько старших девочек устроили драку, не поделив дома, каждая хотела себе жилище получше. За всеми этими делами стало как-то не до больных, и один 10-летний мальчик умер непонятно от чего. Утром был в сознании, хотя и плох, а сейчас по его посиневшему телу ползали мухи. Еще два маленьких ребенка пропали. Весь город обыскали, но их не нашли. Видимо, выбрались за ограду, и как их разыскать без собак, непонятно. Следопытов не имеется. Разве что Масай, но ему вряд ли объяснишь, что требуется. А собак не было. Потому что их забыли покормить, и те умчались искать пропитание самостоятельно. Сплошной бардак. Впрочем, не такой уж и сплошной. На Челленджера полный порядок. Судно разгружено, команда озадачена работой, все блестит и сверкает. Но у Пикара всегда так. Когда Макс наконец кое-как успокоил переругавшихся вдрызг девчонок и спрятался от них, занявшись обходом периметра поселка в поисках следов пропавшей детворы, его нашел Роман, сходу озадачив вопросом. «Я тут хожу, как неприкаянный. Где помощь нужна? А то никто ничего не говорит». «Как никто?» «Ну, по солдатской привычке я сразу к кухне пристроился, но там бабский рассадник, и мужиков в таком месте долго не протянуть, прожужжали всю голову». «Честно говоря, помощь везде нужна», — вздохнул Макс. «Не знаю, за что хвататься». «Я так понимаю, у вас главная задача завтра с утра выслать толпу ребят, чтобы принесли воду тем, кто пешком добирается». «Ну, вообще-то да. Но еще надо жилье в порядок привести и хоть какую-то добычу наладить. Запасов еды у нас нет». «Ну, это понятно. Я о воде. Вы, как понял, хотите орехи недоспелые нести». «Ну, в основном, да. Там сока больше. И он не такой сладкий. Еще у нас есть бутылки, в которых себе воду везли, но их не так уж много. Основной запас у нас был в бочке. Ее когда-то на берег выкинуло. Воняло бензином, но выжгли, вычистили и чистая стала. В нее 200 литров вмещается, но сам понимаешь, в руках не потащишь». «Да это понятно. Я вот что подумал. Тут в поселке этом что-то вроде лесопилки есть. Я видел. Там бревен сухих хватает, доски есть. Но это все ерунда. Главное, бамбука полно. В том числе и толстых стволов. Врубаешься?» «Нет». «Внутри стебли бамбука будто солома, пустые, а колена не пропускают воду». «А, ну понял, ведра предлагаешь сделать?» «Не совсем. Отрезаешь кусок с двумя коленами, под нижним и выше верхнего. Делаешь дырку и пробку. Все, готов бочонок. Легкий, такой за спиной можно нести. Не знаю, сколько протянет, но уж несколько дней точно. И еще можно кувшины в дело пустить местные. Я нашел пару больших из тонкой меди и один бронзовый. И 11 штук керамических есть, приличных. От детей припрятал уже, а то бьют как будто вредители. Если все использовать, то воды получится много. По себе знаю, что на отмелях без нее мозги в кисель быстро превращаются». «Да, сталкивался. Макс, если хочешь, я бамбуком сам займусь. Там с пилой час работы. Но хорошо бы какую-то сбрую организовать, чтобы на спине таскать. В складе местном среди тряпья я нашел пару рюкзачков, но этого мало. И, кстати, надо бы девчат туда не пускать, а то у них вот-вот новая драка начнется». «Не понял». «Ну, они вещи там себе выбирают, что получше, а это дело такое». «Какие вещи? Кто разрешил трогать там? А кто-то разве запрещал?» «Нет, но понимать-то надо». «Слушай, Ром, давай так. Я сейчас дам тебе в помощь Олега и пару ребят нормальных. Ну и Динку бери. Из девчонок она одна из самых адекватных. Не смотри, что такая тихоня. Если не хватит народа, еще проси. Займитесь этими бочонками, ну и прочим. Надо замок организовать на складе том и стащить туда все самое ценное. Справишься?» «Замок-то вряд ли. Проще охранника поставить на крышу. Заодно и просматривать с высоты за округой будет. А то дети ушли, и никто этого не заметил». «Вот и бери дело в свои руки. Заодно пни ботана. Охрану он должен был организовать, хотя какой из него охранник?» Так у Романа появились первые подчиненные. Стремительная карьера для новичка, но Макс не сомневался, что это только начало. Ему до смерти надоел этот непрекращающийся бардак.